Россия, Евразия, Европа и Восток. На Востоке в отсутствии аристократии имеет место равенство без свободы. Вот что пишет Гегель по этому поводу. В Китае мы имеем область абсолютного равенства. Все существующие различия возможны лишь в отношениях с властью. Поскольку равенство преобладает в Китае, но без следа свободы, формой правления по необходимости является деспотизм. Различие между рабством и свободой невелико, поскольку все равны перед императором. То есть все одинаково унижены. И хотя там нет никакого различия по рождению, и каждый может достичь высшей почести, само равенство свидетельствует не о тождествующем утверждении внутреннего достоинства в человеке, но о рабском сознании. А вот что пишет, например, Ю. Крижанич про Османскую империю 17 века. Турки не обращают никакого внимания на родовитость, поскольку наследства боярства там нет, но говорят, что они смотрят на искусство, ум и храбрость. Так, одним махом из самых низших становятся наивысшими, а из наивысших – наинизшими. На самом деле, однако, такое дело лишает людей всякой храбрости и порождает ничтожество и отчаяние, ибо никто не бывает уверен в своем положении, богатстве и безопасности для жизни. Отметим, что нечто подобное столетием раньше Крижанича писал и Иван Пересветов, выступая, как мы уже видели, против принудительной военной службы и считая, что только вольная служба делает войско боеспособным. В котором царстве люди порабощены, и в том царстве люди не храбры против недруга. Они, бо есть порабощены, и тот срама не боится, а чести себе не добывает, а речи така. Хоть и богатырь или не богатырь, а если холоп государев, иного имени не прибудет. Кстати, родом Пересветов был из земель Великого княжества Литовского, по некоторым сведениям, потомком героя Куликовской битвы Александра Пересвета. Тот был родом из Брянска, в 1380 году принадлежавшего Литве, а его правоту еще подтвердят последние годы Ливонской войны. На Востоке сформировались деспотические государства, не гарантировавшие общество и личность от произвола. Однако и сама власть не была гарантирована. В системе, которая не гарантировала никому ничего стабильного, деспота заботила не столько безопасность государства, сколько его собственное, и поэтому он отдавал предпочтение людям, его охранявшим, становясь марионеткой в их руках. Вот что пишет об этом тот же Ю. Крижанич. У французов и испанцев, и у всей Европы, примечание автора, бояре имеют пристойные, по роду приходившие привилегии. И потому там ни простой народ, ни воинство не чинит королям никакого бесчестия. А у турок, где никаких привилегий благородным людям, король зависит от глуподерзия простых пеших стрельцов, ибо что захочет янычар, то должен делать король. Таким образом, на Западе аристократия, борясь с монаршей властью за свои права, сама того не желая, расчищала дорогу демократии. Наличие определенных, пусть и неравных прав у разных сословий должно было рано или поздно поставить перед простыми людьми вопрос – если мы все же произошли от Адама и Евы, то почему мы не равны в правах? Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином? Этот средневековый афоризм, приписываемый английскому священнику XIV века Джону Боллу, со временем трансформировался в положение Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Все люди рождаются свободными и равными в правах. На Востоке никто не боролся за свои права и никому дорогу не расчищал. Равенство на Востоке было всегда, но равенство в бесправии. Исключением тут была Индия. Там с глубокой древности имело место кастовое деление, а также Япония, феодальная система которой была близка европейской. Как ни несправедливо с современной точки зрения, деление на социальные страты просто по праву рождения, вне зависимости от личных данных. Но все же, видимо, на пути к демократии и равноправию необходимо пройти через деление на сословие и через неравенство в правах. Случайно ли именно в Индии и Японии относительно легко прижился посев парламентской демократии, сделанный соответственно британцами и американцами? А вот там, где в условиях восточного деспотизма внедрялось равенство, демократия приживается куда труднее. Уяснив все это, вернемся снова в Россию и Евразию. У степных кочевников в древнетюркские времена, первое тысячелетие нашей эры, имело место неравенство в правах, наследственная родовая знать и простолюдины, чернь. При тингизидах в XIII веке фактически было установлено восточное равенство в бесправии. В целях уничтожения старой степной знати после завоевания кипчакских степей Чингисханом было проведено расформирование, раскашивание старых тюркских, в первую очередь кипчакских, племен и включение их в состав новых, пришедших с завоевателями, найман, кирей, кунград и так далее. Целью этого процесса было уничтожение старой знати. Собственно, это делалось и на Западе, и в Допричной Руси. Но, во-первых, старая знать уничтожалась только политически, отнюдь не физически, а во-вторых, и это главное, там этот процесс проводился в пользу третьего сословия. Здесь нет. И в этом разница. Собственно, деятельность Ивана Грозного для Руси имела примерно такое же значение, как деятельность Чингисхана и его ближайших преемников для степной составляющей Евразии. А дальше произошло то, что должно было произойти – уничтожение старой, имеющей породу приходящие привилегии знати. Помимо всего прочего, скоро сделала золотоордынских ханов, говоря словами Ю. Крижанича, зависимыми от глуподерзия простых стрельцов. Правда, не пеших, а преимущественно конных. Пиком этой зависимости стало то, что творилось годы Великой Замятии в Орде в 1350-1370-х годах, когда ханы свергались чуть ли не ежегодно. А потом власть была узурпирована темником Мамаем, правившим от имени подставных ханов, которых он менял как перчатки. Однако по мере распада империи чингизидов степное общество постепенно возвращалось к традиционной древнетюркской социальной системе. Так, киргизы уже в XVI веке вновь воспроизвели ее. Казахи, как мы увидим ниже, тоже. Кстати, есть основания думать, что именно Мамай хотел остановить процесс возврата к традиционной степной демократии и снова превратить Орду в военную деспотию полуторавековой давности. На некоторое время это ему удалось. Об этом мы еще поговорим. А пока спросим. Не то же ли самое делал на Руси Иван Грозный? Поговорим мы и о намерении Ивана Грозного бежать в Англию в 1567 году и позднее. Пока же отметим, как он это намерение объяснял. Верное предвидение нами чрезвычайного и опасного положения государей и того, что они наравне с нижайшими подвержены переворотам. Что же, систему, в которой царь оказался, зависим от глуподерзия простых пеших стрельцов, он создал сам. За что боролся, на то и напоролся. Итак. Как мы видели, процесс уничтожения традиционной евразийской свободы оказался обратимым. Обратимым настолько, что, например, Че Валиханов пишет, «Казахская судебная система Судбиев середины XIX века имела ряд чисто европейских черт, практически неограниченную адвокатуру, процедуру обжалования и так далее». По К. Фитгфогелю на Востоке политическая мысль в принципе не ищет путей политической, социальной и так далее модернизации общества и не идет дальше того, чтобы устранить, как правило, физически плохого падишаха или богдыхана, заменив его хорошим. Этот автор писал, критики гидравлического общества, так он именовал государство восточного типа, примечание автора, жаловались лишь на злоупотребление отдельных чиновников или на специфические акции правительства. Но критики правительства ставили себе целью лишь оздоровление тотальной власти, принципиальную желательность которой они не оспаривали. А вот как остоят дела у казахов. Чевалиханов приводит конкретный пример. Однажды было принято решение назначить 4 главных биев над биями, с целью пристроить судей, удаленных со своих постов под давлением общественного мнения за лихоимство. Однако массовые народные протесты заставили отменить это решение. Подчеркнем, речь идет не о замене плохих биев хорошими, подход характерный для Востока, но о принципиальном непринятии изменения, которое представляется гражданам неправильным. В самой России суд до реформы 1864 года был дальше от европейских стандартов, чем казахский суд биев. Например, адвокатов вообще не было. Говорят, что Николай I лично ответил отказом на просьбу разрешить в российских судах институт защиты, мотивировав это тем, что все революционные смутьяны, он назвал поименно Мирабо и Робеспьера, вышли как раз из адвокатов. Как Россия докатилась до такой жизни. Об этом вся дальнейшая книга. Здесь отметим только, что многие проживавшие в казахских областях русские предпочитали суд биев. И напротив, некоторые казахи, заклеймленные народом за прегрешения вполне безнравственные, например, конократ, укравший в общей сложности сотни лошадей, требовали русского суда. Однако вернемся во времена, предшествовавшие воцарению Ивана Грозного. Так вот, если золотоордынские окраины к тому времени уже вернулись к традиционному евразийскому степному устройству, то для центра бывшего Золотой Орды Поволжья, вошедшего в середине XVI века в состав России, процесс возврата к традиционному степному устройству был замедленен. Этот регион на тот момент оставался еще чингисхановским в плане политической культуры. С учетом всего этого есть основания утверждать, причина успеха самодержавной революции Грозного в том, что этот регион вошел в состав России еще будучи очингисханиным. И именно там Грозный набрал большую часть опричников для очингисханивания уже Руси. Этот процесс можно было нейтрализовать, либо объединившись после успешных походов на Крым с Литвой, либо приняв под государеву руку уже эволюционировавших традиционному степному устройству казахов, либо сделав то и другое. Интересно, что после взятия Казани все разумные люди советовали царю на время оставаться в покоренном городе. Но он принял, по словам князя Курбского, иное решение. Так вот, зачем все разумные люди, включая очевидно и самого Курбского, советовали царю остаться? Не для того ли, чтобы побыстрее расчингисханить остатки Орды? После 5 веков отношения Руси со степью многие русские бояре, несомненно, понимали опасность включения в состав страны отчингисханенной степи. В свете всего, что нам уже известно, понятно и то, почему царь решил иначе. Вернемся еще раз к русско-кипчакскому государству, созданному Мономахом. Оно было, как и собственная Русь, говоря уже цитированными словами Эна Бердяева, евразийским, но и европейским, незамкнутым от Запада, восприимчивым и свободным своей духовной сути и политической организацией. И сами евразийцы-кипчаки достаточно органично вписывались в жизнь тех европейских государств, куда они попадали, прежде всего Венгрии. Впрочем, и сами венгры – евразийцы, пришедшие из Великой Степи в конце IX века, что не помешало им через несколько веков стать неотъемлемой частью Европы. Государство Мономаха было, как уже сказано, не имперским, сравнительно миролюбивым и по меркам того времени демократическим. И это состояние России и Евразии можно было вернуть, и постепенно оно возвращалось в середине XVI столетия. Собственно, везде, в Европе 12-13 веков были веками торжества феодальной раздробленности, а 15-16 – восстановление централизованных государств. И почему Мономахово государство должно было оказаться исключением? Оно им и не оказалось. Но если так, то получается, что опричнина отсрочила создание единого государства в тех же пределах, что и во времена Мономаха, на 2-3 века. Уже говорилось о шансе к 1560 году достичь границ, реально достигнутых только во времена Екатерины Великой, а на некоторых направлениях и позднее. Вот вам и собиратель русских, и шире евразийских земель. Но не это самое худшее. Еще хуже, что опричнина надолго вырвала Россию из нормального развития. О том, насколько надолго, и о том, есть ли еще шансы это исправить, в конце книги. Собственно, к 1560 году оставалось присоединить из евразийских территорий за западные украинские и белорусские земли, а на востоке земли нынешнего Казахстана и Крым. О завоевании Крыма как об условии воссоединения с украинцами и белорусами говорилось выше. А что касается степей Восточной Евразии, то казахи в 1550 году присылали в Москву посольство с просьбами примять под государеву руку. Тогда Россия уже в то время достигла бы тех естественных евразийских границ, которых она реально достигла к концу правления Екатерины II. При этом такое евразийское воссоединение было бы куда ближе к неимперскому варианту Владимира Мономаха, чем это произошло на самом деле. Тогда Россия и Евразия прочно вошла бы в Европу уже в середине XVI века, а проведенные либеральные преобразования закрепились бы под влиянием Литвы с ее вольностями. Тогда удельный вес населения отчингисханенных регионов в России и Евразии был бы минимален. Но этого сделано не было. Почему? Может быть, именно потому, что потомок Мамая Иван Грозный сознательно стремился опереться именно на чингисханенную часть евразийского единства, чтобы привести к тому же знаменателю и все остальное, в первую очередь Россию. Вот характеристика чингисханенных степняков – поджувейни. В бою они, нападая и атакуя, подобны диким зверям, а в дни мира и спокойствия – они как овцы, дающие молоко, шерсть и многую другую пользу. Это войско подобно крестьянству, что выплачивает разные подати и не высказывает недовольства, что бы от них ни требовали. И даже когда они участвуют в войнах, они выплачивают столько налогов, сколько необходимо, а повинности, которые они выполняли, возлагаются на жен их и тех, кто остался дома. Современный казахский исследователь С. Акимбеков, цитируя описание ордынского войска, добавляет: и в этом заключалось принципиальное отличие политической системы, созданной Чингисханом, от всего того, что было в степи раньше, и того, что происходило позже. Последняя фраза опять-таки говорит о необратимости процесса отчингисханивания. Примечание автора. Но разве не такие люди нужны были грозному царю для реализации его амбиций Нового Рима? Попытка создать нечто подобное еще аукнется в России через 250 лет в аракчеевских военных поселениях. А теперь Иван Грозный использовал отчингисханиных степняков, чтобы искоренить европейское начало на Руси, особенно заразу свободы, посеянную в период либеральных реформ Адашева и Сильвестра, и отчингисханить и славянскую составляющую Евразии. Интересно, что в грамоте Ивана Грозного польским и литовским послам от 1556 года говорится, что трон Казанский и Астраханский был царским престолом с самого начала. Что это, первые озвученные претензии на роль ордынского хана? Примечание автора. А 100 лет спустя первый диссидент Григорий Каташихин назовет завоевание Казани и Астрахани историческим фундаментом Московского царства, явно имея в виду под последним деспотию, созданную Иваном Грозным, что Московское царство после смуты стало совсем другим. Мы еще увидим.